На той стороне, мои слуги, их не есть и не нападать. Однако коров и барашков есть можете. Обозначенные границы вашего нового дома не покидайте. Хотите погулять или поохотиться, вас примут в штурмовой отряд и укажут цель. Помните, что с нами вы гордые охотники, без нас – дичь. А за предательство следует смерть и ужас. Акромантулы стали вереницей исчезать в портальном переходе. Вроде все просто, но на приемном конце магам не просто обеспечивать стабильность перехода, и каждая перетащенная тварь тянет энергию, пропорционально своей массе, магической мощи и дальности перехода. Ну ничего, маги там есть, как и камни-накопители. На крайний случай, зарежут кого-то из пленных, хотя можно и жертвоприношением животных обойтись, это же несложный ритуал, просто подзарядка портала. Маглы из Аргентины теперь поставляют нам крупный рогатый скот за деньги через подставную фирму. Они, правда, очень долго удивлялись, а зачем нам живой скот? Специальным заклинанием я считал количество переходов. Сотни крупных акромантулов, пригодных к бою. А ведь еще они тащат яйца, размером с баскетбольный мяч. Они вроде бы через 8 недель вылупляются. Интересно, а как быстро они вырастут, особенно если мы им поможем? Даже паутину сворачивают и тоже утаскивают. Жаль, что так моего рогатого змея не удалось перетащить. Далеко и магии в нем безмерно больше, чем было даже в Арагоге и Масок. «Хозяин, можно нам съесть того, кто Хагрид?» – спросил Моргул. «Похоже, это поколение не испытывает пиетета перед Хагридом. Но белый зомби всегда пригодится, например, убьет кого-то перед ритой скитер. Пусть у него нет магии, но полувеликан-людоед, убивающий ударами кулака. Подлинное лицо Ордена Феникса. Моих слуг не есть и не убивать. Его я тоже забираю». Через 4 часа последний акромантул был переселен. Долго пришлось ждать дозорных и охотников. Конечно, осталась наверняка какая-то мелочь, но это именно мелочь. Я разобрал портал. Макнир по сквозному зеркалу сообщил, что все под контролем, стычек не было. Внимания к себе я не опасался, запретный лес фонит так, что там можно Хогвартс спрятать, а Альбус далеко. Почистив палочкой следы своего волшебства, я фениксом переместился на одну из наших секретных резервных баз. Просто комната с едой и медикаментами в скале, и начал приводить в себя Люциуса. Снять с него паутину было легко. Я больше специалист по убийствам и отравлениям, но вскоре при помощи заклинания и зелий, в основном снейповских, привел Люциуса в сознание. «Мой лорд, где я?» – спросил меня Люциус, вставая с кровати. «Последнее, что я помню, как на меня накинулись акромантулы. Переговоры провалены, мы на базе 54-867А. Мне удалось тебя отбить. Я сумел убедить акромантулов встать на мою сторону. Сейчас они обживают предоставленный тобой участок». Макнир сообщил, что все в порядке. «Мой лорд, я даже не успел им ничего сказать. Естественно, они же тебя окружили до боя и стояли впритык, а палочка у тебя была не в руках. Я бы тоже не сумел им ничего сказать, поэтому ты показался первым. Я ничем не рисковал, я знал, что акромантулы будут брать тебя живым. Пусть твоя дальнейшая служба будет безупречна», — сказал я. «Мой лорд», — сказал Малфой, — «яд акромантулов, если взят с живой особи, 100 галеонов за склянку, и паутина в цене. Могу ли попросить вас отправиться со мной, чтобы пауки допустили к себе сборщиков? Все о деньгах думаешь? Ладно, только обсудим, как будем делить прибыль», — сказал я. И я начал торг. По Эйвери. Эйвери рисовал руны на грунте и думал. Недавно он вернулся с важной миссии, поездки по труднодоступным районам и поиску великанов для Темного Лорда. Война затягивалась, все сложнее становилось искать великанов, приходилось посещать дальние зарубежья. Кандидатов было 2, он или Макнир, но у Макнира работа и работа в министерстве, так что обязанность ездить по миру и договариваться с мешками плоти, жующими магловские железнодорожные рельсы, досталось ему. Под Новый год он вернулся домой с новой партией. Жаль, жизнь вождя Стуклотыка была недолгой. Но сейчас он думал, почему немилость лорда свалилась именно на него. Уж лучше бы хозяин его покруцатил. «Эйвери, рисуй быстрее, а я пойду копателей проверю», — сказал Джаксон и удалился. Планы лорда всегда отличались некоторым масштабом, а расплачивались за это рядовые исполнители. Лорд приказал готовиться к штурму дома Краучи, и они готовились. Кто-то зачаровывал големов, кто-то искал материалы, Кто-то плакал над семейными сбережениями. Главное в операции – обеспечить доставку войск до цели и отход элитных частей. Эдвард, Яксли и Роули рисовали одноразовый портальный круг у дома Лестринджи, а он и Джаксон делали парный портальный круг поменьше под домом Краучи. На глубине 2 мили, под домом Краучи, они создали систему пещер, под периметром защитного барьера Краучи, и работали они вдвоем. Конечно, тут было пару десятков домовиков из полсотни големов-копателей, либо гуманоидных, либо похожих на флобер-червя или кислотного слизня, но руны приходилось рисовать и заряжать самим. Хорошо, лорд не поскупился на накопители, но рисовать-то камни не умеют, и он рисовал. Ладно бы разрешили использовать жертвоприношение для процесса зарядки, нет, заряжали сами, чтобы министерские не сбежались. А ведь надо не только перемещение организовать, надо все замаскировать, сделать помехи для перемещения министерских бойцов в назначенное время, а в верхних уровнях системы пещер подготовиться к ритуалу исцеления жены Крауча. Вот он закончил рисовать, и они с Джаксоном заряжали руны. Ярко светящиеся камни-накопители отдавали свечение и разряжались. Ничего, домовики притащат новую партию. Главное их пинать не забывать. Совсем не та нынче молодежь пошла, сказал Джаксон. Слышал, говорят, у Робастона Лестринджа репетиторы по всем предметам, кроме темной магии. Говорят, у него диплом Хогвартса купленный. Не знаю, ответил Эйвери. Вот мой сын в пожиратели вступил, вроде бы ничего. Хотя он чуть не попался в Хогвартсе на запрещенной магии, когда учился. Вообще-то, Джаксон прав. Это ж надо было додуматься, попытаться изнасиловать Мэри Макдональд прямо в школе, под носом Дамблдора. Хорошо хоть удалось выставить это злой шуткой. Да и не только его сын не дружил с головой. Абраксас Малфой был гениальным финансистом, а вот его сын – идиот. Ему удалось сбагрить Люциусу в долгосрочную аренду ненужные земли, где только хворост собирать. Самое смешное, что договор аренды целевой, то есть их можно использовать только для разведения аналогов тутового шелкопряда. Вяло тек разговор на тему, что в наше время великаны были больше, мантикоры злее, пикси ярче, женщины грудастей. И тут пришло сообщение по внутренней связи. Лорд выдает новый приказ. Они должны изменить уровень грунтовых вод на участке и во время нападения обеспечить озерцо на поверхности. В усиление им прибывает Крэп, Гойл и Робастан. Последний, единственный, кто владеет чарами, с помощью которых можно подвести воду к фундаменту. Сказать, что приказ странный, не сказать ничего, ладно бы им помогли доделать работу, так новый фронт работ за пару дней до боя. Вскоре явилось подкрепление. Они поочередно аппарировали в рунный круг. После дежурных приветствий приступили к своей работе. Робастан, а что случилось? Зачем лорду водоему дома Краучи? Он же назвал преждевременной идею плавающих големов от Руквуда. Не отвлекаясь от каких-то чар в японском стиле, Робастан начал говорить. В пруду у нашего дома теперь есть обитатель. И когда мой репетитор ухода за магическими существами его увидел, то он свалил, а потом совой попросил расчет. Я не знаю русский, но последние услышанные от него слова звучали примерно как: «А ты, англичаны, совсем ебанулась». Глава 28. Последнее приготовление. Бой с хвосторогой. Подготовка к операции со смещением Крауча с поста подходит к концу. Что я хочу получить? Снятие с должности Крауча. Причем это должно выглядеть так, как будто Дамблдор устроил вооруженный переворот, а я кинулся помогать своему слуге. Это позволит мне опорочить моих противников, поспособствует нарастанию хаоса и позволит мне законно вытащить из Азкабана всех моих слуг, которые там сидят по личному распоряжению Крауча, но без прямых улик. А еще я лично засвечусь и докажу, что круче Елены. Ведь мне периодически надо показываться на людях. Что делать с Краучем-старшим? Память Ридла говорила, всех убить, но хорошо бы взять его в плен. Я как раз думаю над ингредиентами для ритуала: плоть, кость, кровь. Кровь врага. Хорошо бы использовать Дамблдора или Грюма, но это мечты. А вот Крауча старшего достать вполне реально, и враг из него достойный. Жена мистера Крауча. Честно говоря, не знаю, какой из нее волшебник, но пригодится. Попробую перетянуть. Можно выдать за кого-то замуж. Те же Гринграссы или Булстрауды могут подумать о смене нейтралитета. На крайний случай устрою ее преподавателем в Хогвартс после победы. Пусть детей чему-то учит. Все равно с МакГонагал случится несчастный случай. Я же не идиот. Оставлять команду Дамблдора над контингентом Дамблдора. Так и восстание можно получить. Пожиратели хороши, со своими детьми они худо-бедно справляются, но я бы им чужих, да еще с сомнительным статусом крови, не доверил. Сагитировать ее будет просто. В обмен на жизнь Елены, я спас тебя, а безутешный сын стал пожирателем, чтобы отомстить за смерть отца. Главное все правильно подать. Никакого присоединяйся или умри. Твой муж был уничтожен Дамблдором. Я по старой договоренности тебя спас, а твой сын уже поклялся в верности моему учению. Или вся твоя семья была за меня, просто они тебя берегли подальше от битв. Ты против меня? Ну так перережь горло сыну, а потом иди сдавайся в Азкабан. От тебя темной магией фонит сильнее, чем от живой бомбы. Для этого я даже в двух местах подготовился к ее исцелению. Если вдруг Альбус не захочет воевать с Краучем, темный ритуал под домом их спровоцирует. Средства достижения цели тоже вполне достаточны. Бойцы готовы, как и големы. Акромантулы пойдут довеском. Несси оказалась очень злой, наверное, на нее плохо повлияло переселение. Мне едва-едва удалось успокоить свою змею и убедить ее поселиться в пруду. Она изъявила желание кого-то убить. Слишком уж она агрессивная. Хотя может просто инстинкты тянут ее охотиться, поэтому она тоже войдет в состав штурмовой группы. Думаю, во время боя она вполне сойдет за чудовище Слизерина. Надо только подумать, как ее камень и глаза защитить. Проект Риана завершился частичным успехом. Пусть восставшая змея, управляющая телом сестры Дамблдора, не может колдовать, но может трансформироваться в облако тьмы и крушить указанные цели. Конечно, никаких тактических изысков и разнообразия заклинаний, просто огромная дубина, которая должна будет сделать брешь в обороне противника. Мне и Руквуду удалось переписать все параметры облака, вроде напряженности магического поля, ротора потока маны, градиента рассеивания. Возможно, когда-то удастся сделать похожие заклинания. Но меня больше всего волновал вопрос нейтрализации Альбуса. Его фениксом займется отдельный отряд под командованием Макнира. Пока моя армия будет громить орденцев и бойцов Крауча, я должен заняться стариком. План выглядел так. Ментальный поединок. Буду показывать ему кошмары и давить на то, как мы похожи. Я не надеюсь выиграть, но хоть время потяну. Хорошо бы достать его брата Аберфорта, у него наверняка есть, что вспомнить. Главное, чтобы старик не добрался до моих тайн. Но это вряд ли. Как показали тренировки с зеркалом Йейна лишь по методике Снипа, я уже мог изменить некоторые детали. Думаю, я смогу локализовать провал, если он будет, и сместить акценты так, что смысл воспоминания изменится на противоположный. Но есть и план. Сражаюсь с Дамблдором всей доступной магией, играя от обороны. Конечно, он мог бы заметить ослабшую темную магию, но этого не будет. Все будет не так, как в косом переулке. Я знаю место, я знаю время. При помощи темных ритуалов можно краткосрочно усилиться, особенно если знать что, где и когда тебе потребуется. Собрать большую силу и выплеснуть ее в нужный момент. Конечно, возникает вопрос цены. Но кто сказал, что платить всегда нужно самому? Часть жертв пойдет собственно на временное усиление, а часть на нейтрализацию и минимизацию откатов. Конечно, не всегда это возможно, но я выберу именно те ритуалы, где это можно сделать. В течение некоторого времени дополнительная сила будет спящей, а потом я смогу ее призвать на несколько минут. Думаю, что под всеми этими ритуалами моя темная магия будет не хуже магии оригинального лорда. И я даже нашел себе помощника, Розье. Он уже сам ходит и даже чуток колдует, левая рука на месте и функционирует, хотя ожог на правой руке остался навсегда. Легко отделался. Он пока не в состоянии участвовать в боях, но помочь мне провести темные ритуалы и подготовить жертв под моим контролем ему под силам. Если Розье сумел незаметно пройти на дуэль под несколькими темными ритуалами, то уж сможет и провести усиление надо мной не таясь. Кстати, наберу-ка я себе артефактов побольше и зелий. Только в этот раз перед боем все подряд мешать не буду. При помощи небольшого болевого воздействия удалось убедить Оливандера сделать ложный корпус для моей палочки с чешуей Нагайны. Теперь она напоминает берцовую человеческую кость. На один бой этого хватит. Теперь никто не поймет, что у меня та же палочка, что у Елены во время боя в косом, даже Грюм со своим артефактным глазом. А Альбус пусть думает, что я ищу себе палочку помощнее. Но кое-что я должен сделать сам. Для дополнительного краткосрочного увеличения своей живучести мне надо искупаться в крови дракона. Желательно, чтобы дракон был убит мною в честном бою. Большая взятка директору румынского драконария убедила его в том, что одного из экземпляров вида венгерская хвосторога у них никогда не было. Он предложил завернуть в подарочную ленту и отправить куда надо вместе с довеском, но я был непреклонен. Мне нужен бой один на один с драконом прямо в Румынии. Решив, что за такие деньги мы можем делать с драконом что угодно и как угодно, но честно предупредив, что он не несет никакой ответственности за те раны, которые мы без сомнения получим, нам сообщили место и время для свидания с драконом. Я и полдюжины пожирателей внутреннего круга порталом переместились в Румынию. Сопровождающий показал нам издали место и быстро удалился. Пора. Пожиратели разошлись в сторону и начали творить чары сокрытия. Они не будут участвовать в бою, их задача сделать так, чтобы никто мне не мешал. Нет, у меня не воспаление рыцарства. Просто лучший защитный эффект даст кровь дракона, добытая в честном бою. Бой 7 на 1, нечестный, а 1 на 1, честный. А мне нужны защитные свойства крови во время боя с Альбусом. Между честным боем с Хвосторогом или Дамблдором я, не задумываясь, выбираю Хвосторогу. Я оставил пожирателей позади. В магическом зрении тускло светился купол сокрытия. Конечно, директор в прямом смысле поклялся, что этот участок станет максимально никому не нужным, но мало ли, на скале, на гнезде, представляющем собой яму диаметром 1.2 метра, сидела венгерская хвосторога. Большие деньги, большой дракон. Внешне она была похожа на ящерицу с черной чешуей, желтыми глазами, красновато-коричневыми рогами и такого же цвета шипами на хвосте, только 20 метров без хвоста и крыльев. Способна довольно далеко изрыгать огонь. В случае, если тварь вложит свою энергию в огонь, то пламя будет зачарованным. От обычного дракона она отличалась усеянным шипами хвостом. Самый опасный и крупный из европейских драконов. Агрессивен. Питается всем мясом, что может достать и, если выпадает такая возможность, людьми. Сказал бы мне кто-то 2 месяца назад, что я сознательно выйду против дракона, я бы лишь посмеялся про себя. Я вижу много вариантов ведения боя. Увы, Авада, Круция и Империя тут не помогут. Работают на людей и тех, кто энергетикой на них хоть немного похож. На совсем уж маленького дракончика бы подействовало, но не на взрослого. Трансфигурация. Я не Альбус и это не мой профиль, но трансфигурировать себя в нечто, чтобы стать быстрее, легко. Дракона трансфигурировать невозможно. Точнее, возможно, но для этого нужно много мерлинов. С гиппогрифом это бы сработало, но дракон слишком магический и большой. К сожалению, самотрансфигурация отпадает, это нечестный бой, как и все зелья. Подумав, я решил ограничиться только палочкой и чарами, которые смогу наложить на себя, не меняя тело. Так что я подходил ближе и накладывал на себя ускорение, увеличение реакции и прочее. Как действовать дальше? Варианты, что-нибудь повышенной мощности и убойности, вроде адского огня, сумеречного пламени, источника тьмы, и побольше энергии в это вбухать, чтобы наверняка. Думаю, 3/4 моего резерва в одном заклинании на дракона хватит, но я останусь без трофея, от тела дракона мало что останется. Смысл тогда лезть? Следующий вариант. Несмотря на мощь, драконы уязвимы к нескольким типам усыпляющих чар. Одновременной атаки 5-6 драконологов достаточно, чтобы животное отправилось отдыхать. Если хорошо вложиться, то мне хватит сил заменить 5-6 драконологов, да и заклятие я знаю. А потом пациент не проснется от наркоза. Проблема в том, что убийство спящего вряд ли зачтется за честный бой. Как бы действовал я? Маскировка, конъюнктивитус, слабое место дракона, органы чувств, полет, подрезка крыльев дракона темными лезвиями или повреждение адским пламенем, а дальше просто кружиться вне зоны его досягаемости, используя свое преимущество в скорости перемещения и дальнобойности оружия, палочковые заклинания издали против его когтей, шипов и огня. Когда тварь лишится подвижности и сил окончательно, несколько копий драконобойца или аналогичных заклинаний, и победа над драконом в кармане, без всякого риска, не опасней, чем расстреливать безоружного и привязанного. Только это нечестный бой. Мне придется подходить к нему вплотную и отбивать пламя и удары хвостом. Конечно, у меня есть защитные чары, но дракон это сильное магическое животное, каждый его удар будет разрушать защиту. Плюс есть некоторая вероятность, что его атака пройдет сквозь какую-то из защит, бедный профессор Киттлберн. Так что вся защита несколько раз продублирована, и я расслабляться не собираюсь. Мне достался дракон-самка. Они крупнее, значит, крови будет больше. Я стоял в 100 метрах от гнезда. Дракониха не спешила нападать, следила за яйцами в гнезде. «Думаю, яйца пригодятся. Как раз я хотел с Макниром вывести экспериментальных химер. Хагрид бы оценил. А если яйца украсть, тварь разозлится и попробует меня убить. Будем считать, что это вызов на дуэль. При всей своей силе дракон просто животное, хоть и магическое. Да, она закрывает собой гнездо. Сверху. Я машу палочкой. На яйца дракона манящие чары не действуют. Но лежат они на вполне обычном камне. В земле возникает туннель от меня до кладки Хвостороги. Яйца в него мгновенно проваливаются. Земля обволакивает яйца, как вторая скорлупа. И уже это я призываю манящими чарами. 5 яиц в новой оболочке по подземному туннелю послушно прилетают ко мне и исчезают в контейнере с расширением пространства. Гордись, мать, твои дети послужат темному лорду. Только я не берусь утверждать, что они будут с тобой одного вида после всего того, что мы с ними сделаем, прежде чем они родятся. Дракониха взревела. Расправив крылья, она кинулась на меня. Поскольку у нас честный бой, я решил предоставить ей право первого удара. Я просто стоял на месте, творя наиболее мощные защитные чары, что знал. 100 метров многотонная туша преодолела мгновенно и врезалась в мой барьер. Барьер выдержал, хоть и жалобно заискрил. Дракон, находящийся в 2 метрах от меня, начал выдувать пламя. Энергии она потратила немерено, если это и уступало адскому огню, то весьма слабо. Но мои защитные чары пока справлялись. Пора атаковать, ведь она сама подставилась. Чешуя изнутри пасти не такая прочная, а она как раз с открытой пастью стоит. Хорошенько вложившись, я сотворил палочкой 2 копья драконоборца подряд и запустил их ей в пасть. Причем показал высший класс, заклинания летели не по прямой, что толку в дырке за глоткой, а по дуге. Одно прошло вверх, пробило верх неба, задело часть мозга и пробило череп и голову изнутри. Второе копье драконоборца прошло ниже и пробило верхние шейные позвонки, место крепления черепа к позвоночнику. Более того, я бесполочково сотворил заклинание сумеречного пламени, и над дыркой в черепе возник сгусток особого пламени, что вошел в черепную коробку и мгновенно выжег мозг. Всего лишь миг, а я уже без третьего резерва. Творить сумеречное пламя без палочки – это запредельный уровень. А если учесть, что я при этом еще кидаюсь копьями драконоборца и держу защиту от драконьего пламени. Конечно, очень хотелось бы, чтобы дракон умер, но драконы идеальные политики, им не очень-то нужен мозг. Даже потеряв его полностью, они по-прежнему могут довольно эффективно сражаться. В чем секрет? Анатомия драконов. У них 2 мозга, сосредоточенный головной и распределенный спинной. Причем потеря любого из них не критична, а сигналы на выдувание огня будут идти по обычным нервным волокнам. Да, драконы очень живучи. Даже если ему отрубить голову, то до него не сразу дойдет, что он мертв. Почти как таракан. Тварь захрипела и отскочила. Причем хрипела с закрытым ртом. Даже потеряв кору больших полушарий, и все полушария, она решила, что открывать рот плохая идея. Она вновь кинулась на меня. Меня попытались схватить 2 лапами с 2 сторон. Конечно, следовало уйти от атаки банальной левитацией. Но у нас же честный бой. Я вновь усилил защиту и оказался сжат в могучих тисках. Ее магические когти повредили несколько моих щитовых чар. Магия стремительно утекала. Я чувствовал себя как в испанском сапоге, хотя меня она и не коснулась. Я помню тот момент, когда меня зажали грунтом во время штурма базы Орлиного Глаза. Сейчас было хуже. Я нанес ответный удар. В грудь дракону полетело таранное заклятие. Скорее всего, оно бы не возымело действия, но под всеми лапами дракона я наколдовал лед. Дракон выпустил меня из лап и завертелся волчком на земле. Я наколдовал заклятие лезвий тьмы. Черные прямоугольники ударили в крылья дракона, и они повисли безвольными тряпками. Хорошо, конечно, было бы отрубить ему голову, но вряд ли. Там чешуя много тверже и кости есть. Безусловно, чешую дракона обрабатывают и режут. Чешую мертвого дракона, отделенную от тела, предварительно обработав ритуалами или зельями на основе козьей крови. Хотелось бы, чтобы животное забилось в болевом шоке, но силясь встать, оно умудрилось ударить меня своим шипованным хвостом. Ряд внешних щитов развеялся, и я отлетел как мячик. Применив амортизирующие чары, я опустился на землю. Хотелось взмыть в воздух и спокойно добить дракона, но надо предоставить ему возможность меня атаковать. Чтобы спровоцировать тварь, использую универсальное атакующее темное заклятие копье тьмы и лезвие тьмы, пытаясь отрезать твари голову. Копье тьмы вошло в тело на десяток сантиметров и растворилось. Выступила кровь, что мгновенно свернулась. Лезвие тьмы ударили по шее, но оставили лишь пару царапин на чешуе. Единственное однозначно смертельное повреждение для этой твари – сердце. Проблема в том, что сердце в глубине тела и закрыто костяным щитом практически со всех сторон. И даже мое копье драконоборца, оно специально оптимизировано, чтобы убивать дракона, его не пробьет. Единственная брешь в сердечном щите для пропуска артериальной и венозной крови, но, чтобы добраться до этого, надо пробить несколько метров плоти дракона. Возможно, следует бить чем-то еще мощнее, вроде адского огня или чар массового поражения. Но я пришел сюда за трофеем, и не хочу его терять. Можно выбить его органы чувств. Но, во-первых, насколько это честный бой, а во-вторых, драконы чувствуют магию, причем никто не знает как. Так что пока особь жива, она меня чует. Можно откачать вокруг нее воздух, но дракон даже без воздуха проживет долго. Магия крови могущественна, но мне не нравится процесс получения главного ингредиента и то, что болевые ощущения нельзя блокировать. Но, видимо, пора. Сделав порез на левой руке, я выставил перед собой щит крови, одно из сильнейших защитных заклинаний, которое я знаю, и очень эффективное против тех, кто нападает в лоб. На меня вновь кинулась хвосторога. Она решила повторить удар шипованным хвостом. Жаль, я надеялся, она будет бодать меня головой или попробует сожрать. Перед драконом появилась кроваво-красная стена, усыпанная множеством шипов, и случилось это ровно в тот момент, когда хвост дракона соприкоснулся с моей защитой. Я надеялся, что после столкновения хвосторогу постигнет та же участь, что машины на краш-тестах, но не судьба. Она действительно влетела хвостом в преграду щита крови на всей скорости, и стена это выдержала, но на этом все. Шипы не причинили ей никакого ущерба, а удар, кажется, даже немного вправил ей мозги, вероятно, спинные. После секундного оглушения она вспомнила, что тоже может использовать магию, или что там драконы используют. Она вновь использовала против меня драконье пламя, и, если мне не показалось, а, к несчастью, мне действительно не показалось, это пламя было еще сильнее и разъедало не только камни под ногами, но и мою защиту тоже. Бить в небо бессмысленно. Даже если тварь лишится головы, она будет бить когтями. Перебить позвоночник малореально. Но если вдруг мне это удастся, это будет глумление над парализованным, а не честный бой. Хорошо бы, чтобы она атаковала до последнего. Но выход есть всегда. Он универсален. Удар изнутри. У твари раны, и пусть они мгновенно закрылись, но через них до ее крови добраться можно. Конечно, я не могу управлять кровью дракона, но, добавив ему в кровоток своей крови, можно многое устроить. Том Редду много раз укрощал свое и чужое адское пламя. С трудом мне удалось перенаправить пламя дракона в бок. Теперь атаковал я. Множественными небольшими каплями тьмы растормошил ее раны на голове и груди. Модифицированное заклятие кровавого дождя вдавило в ее раны пару стаканов моей крови. А дальше было просто, ведь кровь – это магия, и своей кровью можно управлять, даже в теле дракона. По крайней мере, если ты темный лорд. Моя кровь с бешеной скоростью устремилась по ее жилам. Драконы, несмотря на всю магию, живые существа, значит, их жизнь должна обеспечиваться по законам природы, подобно человеческой жизни. Для жизни человека необходима работа многих внутренних органов, и если их повредить, в ее кровотоке достаточно моей крови, я могу превратить ее внутренности в месиво, но мне нужны трофеи. Как это ни парадоксально, мозг дракона не считается ценным ингредиентом, в отличие от остального, например, печени. Я не стал ломать все, а поступил проще. Моя кровь перемещалась по сосудам и резала их изнутри. Такое вот внутреннее кровотечение, одновременно вдоль всех сосудов. Конечно, у дракона быстро заживают раны, наружные. Но когда в 2 секунды у тебя лопаются все кровеносные сосуды и вся твоя кровь оказывается в полости тела, сердце гоняет пустоту, а внутренние органы задыхаются без снабжения. Да, ты по-прежнему бронированный танк, но без снарядов, топлива и экипажа. Сначала опало пламя, потом перестал валить дым из ноздрей. Затем тварь кинулась на мой щит крови, как антилопа на загон. Но очень скоро она стала слабеть. Взгляд ее глаз изменился, и животное завалилось в бок. Свечение от хвостороги в магическом зрении стало угасать. И самое хорошее то, что вся кровь по-прежнему в теле дракона. От ран она потеряла совсем немного. Убедившись, что животное мертво, Я подал согласованный кодовый сигнал. Передо мной оказались мои пожиратели. Ваше искусство очень велико, мой лорд, услужливо сказал Амикус Кроу. Если вы позволите, мы покажем в омуте памяти запись этого боя нашим свежим рекрутам. Уверен, что ваш авторитет взмоет вверх. Да, убить дракона один на один, это очень сильно. Тем более не просто убить, а подставляться под его удары. Хорошо бы вырезать часть, где он хвостом отправил меня в полет. Хотя можно сделать рекламу темной магии. Стоило лорду применить магию крови, и дракон упал к его ногам. Все дело не в лорде, а в магии крови. Ты сумеешь так же. Вступай в нашу организацию. Позже ответил я. Силвин, распаковывай големов. Займитесь разделкой туши. В нем должно быть по 300 литров крови. А на человека на раз нужно литра 2-3. Я думаю, скоро пойдут сказания, что внутренний круг лорда не убиваем. Терять своих бойцов мне не с руки. Их мало, так что я поделюсь. Дамблдор ждет большой сюрприз. С разделкой и без меня справится. По частям перетащит в Англию. В драконе ценно абсолютно все. Меня помимо крови интересует скелет. Сам я воевать не хочу. Будет хорошо, если я когда-то смогу выставить дракона нежить. Правда, даже гиппогриф нежить не имеет своих прижизненных магических свойств. Но я не буду торопиться. В крайнем случае, я подожду, пока у меня появится воспоминание компетентного консультанта, Гриндевальда. Пока мои слуги начинали заниматься разделкой, я отправился назад к Лестринджам. Я вновь сидел в кабинете за бумагами. Свежая газета гласила: «Загадочное убийство главы департамента магических игр и спорта». 27 января этого года скончался глава департамента магических игр и спорта Бенедикт Форман. Причина смерти не установлена, но рабочей версией является неизвестное проклятие. В последний день жизни его преследовала полоса неудач. Сначала в его кабинет в Министерстве камином пришла посылка с экспериментальными фейерверками. В результате взрыва он получил ряд ожогов, оказал себе первую помощь, но остался на рабочем месте. Сотрудник, который помогал ему справиться с возгоранием, облил Бенедикта водой, только почему-то кипятком. Бенедикта забрали в Мунго и быстро поставили на ноги. Он изъявил желание вернуться к работе, но ему на голову упал кирпич из камина. Ему вновь оказали первую помощь. Мистер Форман отправился на рассмотрение дела квиддичной команды, грубо нарушившей статуты секретности. По дороге в зал суда он споткнулся и сломал ногу. Ему вправили перелом и под усиленной охраной он отправился домой. Вскоре он скончался. Мы приносим соболезнования его семье. Новым главой департамента магических игр и спорта назначен Людо Бэгмин. В своей речи на момент вступления в должность он заявил, что «прекрасно, просто прекрасно». У Людо мозгов как у Бладжера, он будет есть с рук у друга своего отца, Руквуда. И главное, любая проверка скажет, что Людо не пожиратель смерти. Это так заманчиво, использовать людей в темную. Конечно, департамент магических игр и спорта не Аврорат, но это международные контакты, массовые мероприятия, перспективные знакомства. Бенедикт Форман долго бегал от смерти, но все оказалось неожиданно просто. Надо было всего лишь подлить ему Феликс Фелицис. Он хорошо защищался, но зелье удачи прошло через его систему определения вредных примесей. Конечно, убить оно его не могло, он сам себя убил. Бенедикт был человеком без предрассудков на чистоту крови и хорошим работником, но у него была страсть. Он был азартным и играл в тотализаторе по-крупному. Это не афишировали, а на чужие деньги он не играл. Но когда в ставках замешаны большие деньги, то проверяют на Феликс Фелицис. Обычно просто даешь клятву, что ты не под зельем удачи. После работы он отправился к гоблинам делать ставки и умер. Вероятно, от нарушения клятвы. Прелесть в том, что мы направили Аврорат по ложному следу. Они ищут новое навороченное проклятие, ошибочное послание, взрыв в кабинете, пожиратели устроили. Сотрудник ошпарил его кипятком, пожиратель, кирпичом пробило голову, строили пожиратели с ловушкой, все камины проверить. Сломал ногу на лестнице, проклятая лестница, проверить все. А на самом деле Феликс Фелицис просто пытался его спасти, добиться того, чтобы он не пошел сегодня делать ставки. А завтра действие зелья пройдет, иди куда хочешь. Но Бенедикт был слишком упрям. Сейчас я отложил бумаги. В кабинет вошел Северус. Я усилил маскирующие чары. Тебе пора отправляться к Дамблдору. Ты помнишь, что ты должен ему сказать? Да, мой лорд. Возможно, ты хочешь меня спросить о чем-то? Мой лорд, за последнее время Елена изменилась. Ей стали лучше даваться определенные направления магии. Я едва удержал ее сектун-сепру. При этом то, что раньше получалось легко, например, вернуть цветку свежесть, теперь совсем не выходит. Более того, она все свободное время сидит в библиотеке Лестринджи и что-то ищет, бормочит себе под нос «это не то». Причем некоторые из этих книг содержат очень опасные знания. И Эдвард как-то странно смотрит на нее и спросил Робастона про его отношение к блондинкам. Также Люциус Малфой просил меня передать письмо Елене. Вот оно. Я не вскрывал его и не знаю, что там. Очень интересно. Лестринджи ищут женщину в семью. При всех достоинствах имиджа Елены вряд ли кто-то будет брать к себе в семью кого-то, чья преданность принадлежит лорду. Но Лестринджи могут, для них это плюс. Старший или младший, Эдвард или Робастан, в принципе, женщина с большим потенциалом подходит обоим, неудивительно, что с ней занервничал. А Лестринджам нужен наследник, я не собираюсь ее ни за кого выдавать замуж, пусть сама решает свою личную жизнь. Я ничего не почувствовал, но Снейп наверняка успокоился. Как же мне не нравится, что против него легилименция бесполезна. Надеюсь, он об этом не знает. И Дамблдор тоже не сможет его прочитать. Я начал проверку письма Люциуса. Чисто. Открываю так, чтобы содержимое не видел с ней, почитаю. Если выкинуть воду, давайте встретимся и обсудим детали делового сотрудничества. Какие-то мутные намеки про работу. Зная Люциуса, могу предположить, что это реально про бизнес, а не завуалированное свидание. Черт, а идти-то придется мне. Лили наверняка сморозит чушь, а Малфой не дурак и подловит ее на несоответствии. А все время стоять под маскировкой за ее плечом, нецелесообразно. Ладно, надеюсь, он предложит заказное убийство или контрабанду пленных. Потому что если предложит интим, то он получит круция. Малфой предлагает какой-то совместный бизнес. Наверняка торговля чем-то запрещенным или убийство конкурентов. Я буду держать тебя в курсе. Свалился Ромео на мою голову. Ладно бы сам разобрался со своей Джульеттой. В библиотеке Лестринджи Лили наверняка ищет про Кристражи. Я перерыл все, и у Лестринджи нет от меня секретов, там ничего нет. Том считал себя самым умным. Я же допускаю, что у кого-то могут быть книги по Кристражам. У кого? Самый очевидный вариант – Дамблдор. Книги по Кристражам были в Хогвартсе, в запретной, для преподавателей, секции. Теперь их там нет. Логично предположить, что старик их уничтожил или изъял. Но даже если уничтожил, вспомнить с омутом памяти не проблема. Второй вариант – Блэки. Они самый темный род в Англии. А дальше я не знаю. Я бы проверил разве, возможно, его увлечение массовыми жертвоприношениями и добровольная работа гауляйтером концлагеря неспроста. Хотя у него вроде был сын, а с Кристражем он бы не смог размножиться. Но я как-нибудь проверю. Забавно вышло, Лили ищет информацию по Кристражам, чтобы понять, что же мы отрыли на кладбище, или уличить меня во лжи. Конечно, до темной магии ей еще далеко, но первые шаги уже сделаны. Вполне возможно, что последние усиленные тренировки Беллатрисы связаны с недавними событиями в Косом, как бы они ни поубивали друг друга. Хотя Белла не нарушит прямой приказ, с появлением конкурентки, а также знание, что избавиться от нее самым простым способом, не вызывая моего, ни одобрения, не получится, Белла тоже налегла на занятия с утроенной силой и стремлением, слегка отдающим маниакальностью. Особой изюминкой в этом было то, что Лили ей ни сейчас, ни в обозримом будущем в подметке не годится. В общем, теперь все усиленно тренируются и читают правильную литературу, накрутив себя сами, всегда бы так. Меня волнует ее увлечение темной магией. Я занимался этим с Хогвартса. Эйвери-младший и Мальсибер-младший всегда могли меня подстраховать. Как бы она сама чего не попробовала. Например, у плети крови есть дурная привычка при ошибке автора заклинания душить самого заклинателя. Пусть тренируется с тобой. Подумай, что навешаешь Дамблдору. А сама пусть противоглушалки кидает. Мой лорд, у Альбуса правда бузинная палочка? Спросил Северус. Прямых доказательств нет. Но в молодости он ее искал. И дружил с Гриндевальдом, который занимался тем же. Который хоть всегда был очень силен, но войну начал, обладая палочкой внешне неотличимой от нынешней палочки Дамблдора. И теперь у Дамблдора такая же палочка, как была у Гриндевальда, которая появилась после боя с Гриндевальдом. Будь очень аккуратен, Северус, мой лорд, а Орден Смерти действительно существует? Прямых доказательств у меня опять нет, но Фламель получил камень именно тогда, когда в Европе гибли миллионы от Черной Смерти. Его цели и идеалы неизвестны, непонятно, как он сошелся с Дамблдором. Но посмотри вот эти документы. По взмаху моей руки из стола выскочили бумаги. Точно известно, что отец Дамблдор отправился в Азкабан. Пожизненно. На суде он кричал, что ненавидит всех маглов. Мать погибла, вскрытие не проводилось, как и с сестрой. Я уверен, что мать убила неизвестное темное проклятие, а сестру, Авада Кедавра, никто не был наказан. На похоронах Аберфорд сломал Дамблдору нос и кричал, что он во всем виноват. Более того, после смерти Арианы очень быстро исчез Геллерт и десятой дорогой обходил Дамблдора, вещал я, при помощи телекинеза перемещая омут памяти из склянки с воспоминаниями очевидцев. Посмотри, Северус, это не похоже на светлого мага. Северус посмотрел воспоминания, вынырнул из омута. Никакой лжи, обмани себя сам. Надеюсь, он загрузился. Я могу отправляться в Хогвартс, мой лорд, конечно, ответил я. Только необходимы следы моего неудовольствия твоим неудачным лечением Елены, Круция. Вскоре Северус оставил меня одного. Немного поработав, я отправился к себе домой. С возвращением, хозяин. Габи приготовил вам ужин. Я сниму с вас сапоги. Я уселся в кресло, свернул защиту и наблюдал за работой домовика. Очень скоро меня прямо в кресле отбуксировали на кухню и поставили перед столом. Хозяин, дозволено ли Габи говорить? Спросил домовик. Да, говори. Сказал я, пожирая обед. Затыкать домовика, а смысл? Так я всегда знаю, что у них на уме, они это просто говорят. Габи очень хочет понянчить детей хозяина, сказал домовик. Ничего себе заявки, совсем я их разбаловал. Если бы он сказал это оригинальному Волан-де-Морту, то уже бы корчился под Круция. Никто не может указывать Волан-де-Морту. Наверное, во мне есть что-то от оригинального лорда Волан-де-Морта, но его гордыни во мне нет. Надо убивать людей для вечной жизни, буду убивать, хотя я предпочел бы сажать цветы. Цветы быстрее размножаются и не защищаются. Надо убивать домовиков, буду убивать домовиков, но использовать домовиков в жертвоприношениях нецелесообразно. Маглов больше и выход энергии от них выше. Можно убить домовика, но его магические свойства, вроде аппарации в Хогвартс, тебе не достанутся. Живые они полезнее мертвых. Если жертвоприношение совершает человек, то лучше убивать человека. Чужеродную энергию сложнее использовать, особенно для тонкой работы. Потом идут магические расы, кентавры, русалки, магические животные и просто животные. Наверное, даже с растения можно что-то получить, но это такие крохи, что ритуал не окупится. Можно пытать домовика или держать его под Империусом. Но смысл, зачем бить осла, если он готов работать за морковку? Главное, чтобы никто не знал, что я темный лорд. С этим поколением вряд ли сработает, но я же не собираюсь умирать, так что надо тренироваться. На Лиле можно отработать методику перетягивания маглорожденных к себе. Можно и дома потренироваться на домовике, убеждать его, что я хороший парень. Имеет ли смысл заморачиваться с домовиком? Память Тома говорила, нет, а вот я не согласен. При помощи домовика он получил чашу Пуффендуй. Более того, пусть Тони и Габи достались мне даром, от них много пользы. Они выкрали старую палочку Лили с шерстью единорога. Я сказал Лили, что палочка сгорела в ее подсознании, когда мы снимали закладки. Поверила, ведь она не может это проверить. Способствовали усыплению Лили и ее визиту в Гринготтс во сне, откопали могилы родителей Дамблдора, достали мне их тела для экспериментов. Более того, именно Габи учил меня бытовой магии, следит за этим домом. Когда была дуэль с Розье, я оставлял здесь свои крестражи, следил за Нагайной, пока она была в коме, убил двух волшебников, когда мы добыли палочки Лили. И именно они вытащили меня из Мунга после боя в Косом переулке, и они знают тайну ученицы лорда. Кстати, надо проверить, как там домовики ищут Нимфадору. Да они почетные пожиратели смерти, особо доверенные, от них пользы больше, чем от части внутреннего круга. Я далеко не уеду, если буду собирать рекрутов под крики. Гриндевальд слишком добр. Хочу вновь открыть концлагеря. Пусть чернокнижники выйдут на улицу. Этот запах жженой плоти по утрам. Всех пытать и убивать, даже своих. Жертв выбирать по жребию. Заодно освободим магическую Англию от неудачников. Это почти так же глупо, как на первом свидании говорить «хочу секса», но подвернулась только ты. Может, сразу в койку? Правильный вариант. Ты не такая, как все ведь. Я хочу от тебя того же, что и от всех. А вот за исследование долголетия многие ко мне пойдут, Мало кто хочет умирать, а жертвоприношение – опытный образец. Хотим сделать, чтобы для продления жизни человека можно было убивать баранов. А это экспериментальная установка. Долгая жизнь всем и каждому – наша цель. Ты что, против медицины? Зачем мне пускать Круция в домовика? Прибыль, чтобы мне домовик в суп плюнул, всегда империю сдержать? Да, он не может ослушаться прямого приказа, но между приказом и его исполнением – разумный, и приказ можно выполнять так, что выйдет итальянская забастовка, а выражаться так, чтобы было лишь однозначное толкование. Вот скажу ему, отправляйся к Лестринджам, а он к ним пешком пойдет, или побежит. Конечно, я его потом убью, но дело будет провалено. Так можно дойти до уровня персидского царя Ксеркса I. Когда шторм разметал его флот и понтонный мост, он приказал высечь море плетьми, хорошо не пересолить. Власть – это не когда ты над всеми издеваешься, это бандитизм. Власть – это когда все думают, что ты действуешь в их интересах, и они за это исполняют твои просьбы. Лучше каждому пообещать его мечту. Лили – жизнь Гарри, Снейп – жизнь Лили. Пожиратели – ищешь им философский камень, деньги и уничтожаешь выродков. Домовики – оставляешь все как надо, чтобы у каждого домовика был дом и семья. Несси – купаешь и кормишь. Грязнокровки, в смысле маглорожденные, улучшаешь программу Хогвартса. Больше магии, даешь шаровые молнии в программу Хогвартса. Нескучного преподавателя истории магии, чтобы рассказывал про кровавые магические войны, чтобы урок был как в кино сходить. И метлы быстрее для квиддича, и гонки на метлах в Хогвартс ввести. Оборотни, права и свободы в отдельной стране. В перспективе, исцеление, только материал для ритуалов нужен. Естественно, сгодятся маглы, акромантулы, отдельные угодья для охоты и безопасности от авроров, дементоры, расширяешь диету. На самом деле ты просто копишь силу себе и своей армии, а когда служи мне или умри, безусловно, без пыток и убийств я далеко не уеду, но наказание и награда должны быть соответствующими поступку. Мои подчиненные должны знать правила игры, за что им награда, а за что наказание. Буду иметь в виду, что если вдруг у меня появятся дети, их можно будет спихнуть на домовика. Вам бы с женщиной встретиться, промолвил домовик и посмотрел на меня. Строго говоря, они обязаны себя наказывать, но ни за что. Хозяин им разрешил с ним обсуждать все, когда их не могут подслушать. Работа, занятость. Я тут сегодня встречался с одной женщиной, вылитая хвосторога, сказал я. Что, такая страшная? С удивлением спросил домовик. Нет, ответил я. Такая большая, вновь поинтересовался домовик. Нет, просто она хвосторога, продолжил я. Глава 29. Глазами Дамблдора. Возвращение Снейпа. По Фальбуса Дамблдора. И о чем же говорит лорд Волан-де-Морт? Численность организаций, располагаемые ресурсы, штаб, базы, личности пожирателей, задавал Альбус вопросы Снейпу. Альбус Дамблдор сидел в кресле в директорском кабинете и слушал доклад наконец-то явившегося Снейпа. Может, над ним просто издеваются? Беспалочково проверял себя на отравление, галлюцинации, вменяемость. Убедившись, что все с ним в порядке, стал проверять Снейпа. Потому что то, что он слышал, не могло быть правдой. Лорд объявил, что у вас бузинная палочка, сообщил Северус. Это было единственным стоящим сообщением. За все остальное следовало отдавать в Мунга. Кроме того, вы темный маг, убивший свою семью и сговорившийся с Гриндевальдом. Альбус подавился только и закашлялся. Нет, конечно, про то, что Том распространяет слухи про палочку, он уже в курсе. Но это, Том совсем обезумел, еще крестражи сделал, и они по мозгам дали. Неужели в это кто-то поверит? Самое ужасное, Легилименция говорила, что это все правда. Можно, конечно, сильнее воздействовать на Снейпа, но тогда один из них гарантированно останется без мозгов. А сыворотка правды. Северус очень талантлив, сварил индивидуальный антидот на основе собственной крови еще на 7-м курсе Хогвартса и постоянно его пьет. Он этим пропитался, и этот состав можно месяцами выводить из тела. Да и перед Волан-де-Мортом он тогда его подставит. А еще вы педофил с нетрадиционной ориентацией, сын Магдла-ненавистника, магистр Ордена Смерти, а ваш учитель Фламиль на самом деле 666-летний лич, что сидит в катакомбах под храмом Соломона в Израиле, продолжал Снейп. Альбус второй раз подавился долькой. Господи, что дальше? Том собрал пожирателей и устроил рейд в лондонский зоопарк, чтобы пытать грязнокровных слонов? Северус, я вынужден прервать тебя. «Что-нибудь подтвержденное фактами ты можешь сообщить?» — с надеждой спросил Альбус. «Может быть, Том переборщил с Круциатусом, и Снейп просто повредился умом? Как раз свежие и более старые следы Круциатуса он обнаружил. Или его перевербовали? Так клятвы на месте, а смерть Лили он никому не простит. Лорд проводит какие-то бесчеловечные эксперименты и ритуалы. Это очевидно, мальчик мой. А подробней, на меня наложены многочисленные чары, аналогичные вашим. Я физически не могу сообщить большую часть информации. То есть хочешь сказать, что более чем месячное отсутствие не принесло вообще ничего? Чем вообще этот месяц занимался? Варил лечебные зелья и получал круциатусы. И участвовал в подготовке ритуала. Подробнее. Ученица лорда вернулась в отвратительном состоянии с сильной передозировкой зельями и магическим истощением. Как мастеру зелий лорд велел мне поставить ее на ноги. Я саботировал работу как мог. Она все равно поправится, но это займет много времени. Ее действий в ближайшее время пока не стоит опасаться. Северус. Бартимиус Крауч лично заверил меня, что Елена мертва. Не знаю, кто и в чем вас заверял, но она жива, хоть и в отвратительном состоянии. Я могу предоставить воспоминания. Давай, я потом посмотрю. Но ты уверен, в косом погибло больше 20 бойцов Аврората. Это точно была Елена, а не лорд под маскировкой, уверен. Я видел их в одно и то же время. Это не мог быть хроноворот. У Елены истощение и передозировка зельями, а лорд пышет мощью и здоровьем. Плохо. Ты узнал, кем она ему приходится? Любовница, дочь, ничего не известно. Кроме того, лорд готовится проводить ритуал блокады синдрома Корнер-де-Вернера. И для кого же лорд готов так постараться? В его альтруизм я не верю. Мне это неизвестно. Я лишь подготавливал ингредиенты. Это все, Северус. Нет, лорд за провал операции отца поручил ученику Слизерина Юму-младшему вас убить. Пожиратели смеялись все вместе. Я думаю, это изощренная пытка для его родителей. Лорд не ожидает, что мальчик добьется успеха. Да, я уже в курсе. Проследи за мальчиком, за себя я не волнуюсь, но я опасаюсь, что он натравит кого-то из учеников. Развернутый письменный отчет будет на вашем столе завтра, закончил с ней рапорт. Продолжай добычу информации, Северус. Более подробно направление действий я тебе скажу после того, как ознакомлюсь с твоими воспоминаниями и отчетом. А пока поговорим о Хогвартсе. Я замещал за тебя зелья больше месяца. Хогвартс сильно изменился. Во-первых, ряд учеников купили бывшие в употреблении книги, с пометками на полях от руки. Книги мы с санкцией министерства изъяли, память детям чистим, но это только тем, кто эти книги пронес в Хогвартс. Умные дети заклинания запомнили, а книги уничтожили. Медицинское крыло переполнено, нескольких мы уже отчислили, а один получил 2 года Азкабана за использование шепота тени на человеке. Я пытался повлиять на суд, но глава Визингамота был непреклонен. Другой пытался вытащить Мюхлера из-под земли заклинанием шок земли. Палочка его восстановлению не подлежит, но мне удалось приделать ему руки назад. Еще несколько устроили соревнование, кто сделает самый большой огненный шар, но он тух, исчерпав кислород, и они решили сделать ветерок. К счастью, мимо проходил Флитвик. Он их остановил, снял 1000 баллов с каждого, и все оставшееся обучение в Хогвартсе они будут мыть полы с Филчем, а палочки им будут выдавать только на занятия. Нам нужно больше лечебных зелий. Кроме того, просочилась информация о заклинании изгнания привидений. Пивзарз воплотил семикурсник с Скактиврона. Его хотели отчислить за запрещенное заклинание, но не получилось. Он стал героем, даже преподаватели и попечители были горой за него, а студенты готовы на него молиться. Миртл мешала уединиться одной парочке. Ее тоже развоплотили. Этих мы отчислили. Дальнейшие убыли в рядах привидений и удалось избежать, хотя мне лично пришлось латать серую даму. Директор, Пивза давно было пора выгнать, осторожно заметил Снейп. Ты узко мыслишь, Северус. Призраки, часть следящей системы замка, да и оборонительной. А Пивз, он вносил приятное разнообразие в школьные будни, мешал превращению всего в рутину. Более того, очищающих чар нет в программе, а благодаря Пивзу даже самые ленивые сами осваивали их на первом курсе. Следующее, Северус. Обязательно присутствие всех преподавателей на матчах по квиддичу, а деканов на тренировках. Я Легилимент, профессор. Мне некомфортно находиться среди большого количества эмоциональных людей, не имеющих понятия об окклюменции. Обрывки их мыслей лезут в мою голову. У меня та же проблема, но надо. Попечители купили много новых гоночных метел. Дети гоняют как в последний раз. Мадам Хуч не справляется. Даже мне сложно уследить за 14 детьми, демонстрирующими скорость в пару сотен километров в час и сознательно таранящих друг друга. Нескольких уже пришлось откачивать. Ловец Гриффиндора прямо в ходе матча на скорости разбил себе голову. К счастью, рана была нанесена не темной магией, мне удалось собрать его мозги с поля обратно до того, как он умер. Однако у нескольких детей психологическая травма, и я не уверен, что всегда смогу успевать. Я уже пытался запретить новые метлы. Это был единственный случай, когда меня никто не поддержал, даже МакГонагалл. Кроме того, в Хогвартс хотят добавить еще и спортивные гонки на метлах. Я борюсь с этой инициативой как могу, но неизвестно, чем это закончится. А разве вы не можете просто запретить, директор? С удивлением спросил Снейп. Хогвартс довольно автономен и может существовать в осадном положении. Но он зависим от министерства, мы находимся на территории магической Англии и обязаны выполнять ее законы и распоряжения, а также от совета попечителей, откуда идет финансирование. Их новые инициативы блокировать все тяжелее. В Хогвартсе создаются все новые факультативы. Например, новая факультативная история магии Бинса. Не лучшая идея рассказывать детям, как маги древности обходили проблему нехватки энергии для заклинаний. Это мягко сказано, подумал Альбус. Магия уходила корнями даже не в средневековье, а в древность. И пленного, и убитого можно использовать в войне. А гуманность, увы, это новейшее изобретение, и магловское. Введено огромное количество факультативов, попечители постарались. Хоть я тщательно слежу за программой, но можно убить и при помощи Петрификус Тоталус, просто остановить сердце. Не говоря про то, что можно оглушить, а потом сделать с телом все что угодно. Не забывай следить за своими воспитанниками. В школу попали новые учебники магловедения с красочными иллюстрациями французской революции, газовых камер, полей битв, колдографии с магловских тюрьм, биография Чикатило, а также с сопоставлением численности магов и магглов. Например, что не самые большие вооруженные силы Великобритании больше всего населения магической Англии, а мобилизационный потенциал Китая составляет 420 млн человек, что примерно в 80 раз больше всего человеческого населения магического мира. И вопросы к экзамену теперь выглядят не как для чего магглам электричество, а по-другому. Вот центр Лондона. Кто убьет больше за 10 секунд, маг при помощи адского огня или цепи молнии и за это же время магловская ядерная бомба? Для 2-3 детей было шоком узнать, что бомба эффективней. Особенно мне не понравилась фотография Хиросимы после ядерной бомбардировки и ее совмещение с картой Косого переулка. Кроме того, вместо мушкетов на картинках детям теперь показывают настоящую винтовку с пламегасителем и автоматический гранатомет. А сквип поражает цель с 1000 футов. Конечно, я пытался этого не допустить, а попечители действовали наоборот. В результате вмешалось министерство. Рецензии 56 специалистов из 19 стран доказали, что эти книги способствуют сохранению статута секретности. А учитывая последние проблемы в этом, министерство сразу же их одобрило. Теперь это очередной факультатив, куда дети записываются в очередь. Несмотря на свое безумие, Том оказался намного умнее. Вместо того, чтобы насильно пичкать детей пропагандой, он сделал так, чтобы они сами потянулись к нужным ему знаниям. Хогвартс входил в список 11 лучших школ мира. Но программа по магловедению и истории магии была несколько урезанная. Ни к чему культивировать ненависть, пусть дети начнут жизнь с чистого листа. Потому что правда об истории магического мира – ужас, ужас, ужас. Потом резня, резня и жертвоприношение, затем какой-нибудь особо мощный ритуал и Гиперборея, ее так и не нашли, Атлантида, затонула, критская цивилизация, лабиринт Минотавра – ерунда, хотя это был особый Минотавр, а вот попытки направить на врага извержение вулканов закончились провалом, стихии все равно по кому бить, как позже и в городе Помпеи. «Я вижу, Хогвартс сильно изменился», – ответил Снейп, – «ты не представляешь как». Теперь дети проверяют пищу детекторами зелий. У кого нет, тем проверяют друзья. Более того, есть несколько кружков окклюменции. Некоторые пытаются учить легилименцию сами. Учить легилименцию раньше окклюменции опасно. Одного лечили неделю, он решил, что он кот Шрёдингера. Хогвартс всегда был дурдомом. Иначе и быть не может, столько магов не умех, заметил Снейп. Кроме того, я прошу тебя не смеяться над МакГонагалл, сказал Альбус. У нас с ней ровные рабочие отношения, заметил Снейп. Дело в том, что один из ее студентов залез в теплицу Спраут и кое-что скурил. На следующий день он ходил и рассказывал всем, что он Мерлин, который остановил Армагеддон. К своему несчастью, я случайно влез в его голову, увидел соответствующие воспоминания и убедился в том, что он говорит правду. Но к нему уже вернулся разум. Мадам Помфри хороший медик, но в Легилименции у нее познания зачаточные. Пришлось самому этого мальчика лечить. Нет, в Мунго бы его поставили на ноги за полгода. Но ни к чему огласка, да и экзамены тогда бы парень пропустил, а он из малообеспеченной семьи, нанять репетиторов, чтобы пересдать, он не смог бы. Ты свободен, Северус, жду твоего отчета. В выходные я познакомлю тебя с нашим новым лесником. Он хорошо себя проявил, мешает детям лазить в лес за запрещенными ингредиентами для зелий. Северус вышел, а Альбус задумался. Все было не так, как надо. Даже Хогвартс переставал его радовать. Ему уже снилось, как будто он по-прежнему директор Хогвартса, но Хогвартс теперь школа темных искусств, на фоне которой Дурмстранг – это институт благородных девиц. Он даже проверил себя на воздействие, все чисто, просто стресс и переутомление. Хотя есть с чего. Ему удивительно долго удавалось скрывать наличие бузинной палочки. На палочку можно наложить иллюзию, но она привлечет много внимания от знающих магов и слетит при колдовстве. Идея была проста до гениальности: мало колдовать, не колдовать при свидетелях палочкой. И он колдовал без палочки практически всегда, выворачивая себя наизнанку, на грани сознания, и держал лицо, а все думали, что он новый Мерлин. Еще хорошая идея – одеваться как клоун. Тогда будут смотреть на него, а не на его палочку. Колокольчики в бороде лилового цвета гарантированно привлекут внимание, и туфли на высоком каблуке, и пурпурная мантия. Если еще при этом периодически нести бред, то все смотрят на одежду и думают о его вменяемости, а палочка из бузины с утолщениями остается незамеченной. Да, ее видят, но не запоминают. А еще, лимонные дольки. Тебе задали неудобный вопрос или просто нужно подумать, предлагаешь их человеку, и пока он отказывается или давится, у тебя есть время подумать. Главное, заранее отключить себе вкусовые рецепторы на языке беспалочковым заклинанием. Но во время битвы не до маскировки, приходилось использовать палочку. Вероятно, Том сопоставил воспоминания очевидцев. Хорошо, что ему удалось вовремя спрятать от пожирателей мастера Григоровича. Но теперь секрет всплыл и пускает пузыри. Один из авроров-инвалидов попросил у него бузинную палочку, чтобы вернуть себе конечности, ведь бузинная палочка может многое, особенно для своего хозяина. Дамблдор отказал. Безумное отчаяние полуживого магического инвалида он запомнит навсегда. Пришлось бедняге чистить память. Во время игры в боулинг на Дамблдора напали. Ему удалось оглушить всех семерых нападающих и скрыть факт нападения. Но это не слуги Тома, просто наемники из Испании, которые захотели бузинную палочку для себя. Или вот запрос на экспертизу его палочки от Крауча. Проблема в том, что отдавать эту палочку в чужие руки не лучшая идея. Она решит, что у нее сменился хозяин. Столько проблем. Вот, например, та девочка, которая спросила про бузинную палочку, что ему было делать, соврать ей, он всегда старался не врать, лучше просто не договаривать, и этичней, и сильный легилимента познает прямую ложь, признаться, что палочка у него, отослать под вымышленным предлогом, стереть память, Геллерт бы убил, пришлось вспоминать свои навыки ведения переговоров, что тебя волнует, девочка моя, вновь спросил Альбус.